Дармштадт, 14 января 1891 года. Дорогая Элла, твое сообщение принесло мне большую боль, так как я не понимаю необходимости этого шага. Я должен винить себя, что не предвидел этого раньше. Ты знаешь, что я против строгости и фанатизма, и знаю, что каждый может быть религиозным в своей вере. Но я так страдал несколько ночей, когда ты сообщила о возможном обращении Алекс. Ты даже не можешь себе представить, как я себя чувствовал. То, что Сергей не был замешан в этом деле, меня успокаивает. Я знаю, что уговаривания и споры не изменят твоего мнения. Обдумай это серьезно. Твой шаг не изменит моей любви к моему ребенку. Мой Бог, что здесь можно сказать? Это мучает меня так сильно, что я должен кончить это письмо. Пусть Бог тебя защитит и простит тебя, если ты поступаешь неправильно. Твой старый верный папа Людвиг. Почти никто из родных не понял поступка великой княгини. Брат Эрнест писал ей, что только любовь к мужу да пышные обряды русской церкви заставляют ее пойти на перемену веры. Лишь одна из ее сестер, принцесса Виктория Баттенбергская, сердечно отнеслась к решению Елизаветы Федоровны стать православной и старалась ее утешить. Одному Богу известно, как переживала Елизавета Федоровна, читая письмо брата. Она не написала ему в ответ ни одного резкого слова. Она только старалась объяснить ему, что поступает так по своему собственному убеждению и что муж никогда ни единым словом не старался повлиять на нее. Елизавета Федоровна отвечает брату из Петербурга 23 января 1891 года. «Мой родной милый мальчик, да благословит тебя Господь за твое ласковое и милое письмо. Как хорошо ты понял мои строчки, но все же, дорогой, в некоторых местах не совсем. Я нежно тебя благодарю за все то, что ты сказал так открыто, и поэтому отвечу тебе в том же правдивом тоне. Не думай, что только земная любовь привела меня к такому решению, хотя чувствовала, как Сергей желал этого момента, и давно знала, что он страдал от этого. Он был настоящим ангелом доброты. Как часто он мог бы, коснувшись моего сердца, привести меня к перемене религии, чтобы сделать его счастливым. И никогда-никогда он не жаловался. И только теперь я узнала через жену Павла, что были моменты, когда он приходил в отчаяние. Как ужасно и мучительно сознавать, что я заставила многих страдать. Прежде всего, моего родного, моего любимого мужа, и теперь всех вас, дорогих. Все же я тогда чувствовала, что в очах Господних я была права, так же, как и теперь в перемене веры. Прежде всего, совесть должна быть чистой и ясной. И надо думать и о будущем мире. Все мы христиане, дети Христа. Эта перемена религии многих, я знаю, заставит поднять крик, но я чувствую, что это приблизит меня к Богу. Я знаю все ее догматы и буду с радостью продолжать изучать их. Когда я почувствую себя опять спокойно, я напишу тебе в деталях об этой религии. Я так хочу, чтобы ты узнал о ней. Ты, дорогой, называешь меня несерьезной и пишешь, что внешний блеск церкви очаровал меня. В этом ты ошибаешься. Ничто внешнее не привлекает меня. И не богослужение, но основа веры. Внешние признаки только напоминают нам о внутреннем. Ирена думает так же, как и ты. Я не хочу разбирать мою новую веру по кусочкам и объяснять ее наскоро. Я это сделаю как-нибудь спокойно, и, может быть, ты уделишь тогда минуту своего времени, чтобы прочитать. Я только хочу поблагодарить тебя еще и еще за твое ласковое письмо. Будь на моей стороне, когда время придет. Пусть люди кричат обо мне, но только никогда не говори и слова против моего Сергея. Стань на его сторону перед ними и скажи им, что я обожаю его, а также и мою новую страну, и что таким образом научилась любить и их религию. Но, несмотря на это, я никогда не забуду моих старых дорогих. Последние будут кричать против меня и не поймут, в то время как здесь вся страна, я знаю, будет ликовать. И в результате этого будет больше за меня, чем против меня. Но не об этом я думаю. Я хочу, чтобы ты простил меня за боль, причиняемую тебе. Конечно, мы будем любить друг друга, как и прежде. Я не могу продолжать идти так, как я шла раньше. Ах, в этом не было никакой необходимости, вы все говорили, мой дорогой мальчик. Подумай хорошо и серьезно, и тогда ты поймешь, что нельзя продолжать так, оставаться внешней протестанткой, чтобы избежать неприятных моментов. Это ложь перед Богом и людьми. Это было бы отвратительным, презренным. Увы, я не имела достаточно веры раньше, не имела достаточно сил, чтобы сказать то, о чем я думаю давным-давно. Я не могу простить этого себе, но я хотела, чтобы ты догадался об этом сам, постепенно. Я чувствовала, что это будет ударом, и боялась той боли, которую я вам причиняю. Ты видишь, как серьезно я об этом думала. Я прочитала здесь с Сергеем много книг о религии. Я просила его об этом. Мне хотелось объяснений. Теперь я должна заканчивать. Да благословит тебя Господь, дорогой. С нежной любовью от Сергея и от твоей горячо любящей старшей сестры Элла. Не забудь, когда придет время, и все об этом узнают, ты должен говорить, что я перехожу из чистого убеждения. Чувствую, что это самая высокая религия, и что я делаю это с верой, с глубоким убеждением и уверенностью, что на это есть Божие благословение.